Том 15, глава 9. Сдаюсь. Томас Андрей медленно открыл глаза. В его голове продолжала звучать эта унизительная фраза, которую, как он думал, он больше никогда не произнесет. Охотник обнаружил, что он находится в больничной палате. Когда я в последний раз оказался в больнице? Может, Джин Уи был частым гостем на больничной койке? Он даже мог назвать ее своим вторым домом в ранние охотничьи годы. Но Томас Андреа был не таким. И он не смог вспомнить ни одного случая с момента его становления охотником, чтобы он оказался в больнице. Кто же мог ожидать подобного результата от схватки с таким охотником? Ведь этот парень когда-то был слабейшим даже среди уровня Е. Томас же Андреа начинал свою карьеру с самой верхушки. Конечно же, Томасу было плевать на прошлое Джин Ву, хотя такой исход все еще выбивал его из колеи. «Я и вправду проиграл». И Томас с пустым выражением лица медленно приподнялся на кровати. Щелчки нажатия клавиш затихли. Он перевел взгляд в сторону звука и увидел там Лауру, главного менеджера гильдии мусорщиков, которая сидела недалеко от него. Видимо, пробуждение Томаса отвлекло ее от работы. «Вы очнулись?» – воскликнула она. «Похоже на то». Томас отвел взгляд и потер подбородок. По длине бороды можно было определить, сколько прошло времени. Стоило ли ему чувствовать облегчение? Ведь его борода была настолько длинной, как он боялся. «Около одного дня, так ведь?» «Да», – коротко подтвердила Лаура, прежде чем продолжить. «Первый осмотревший вас врач предложил, что мне стоит готовиться к худшему варианту. Сказал, что скорее всего вы очнетесь через несколько недель». Неужели прошлым вечером его состояние было настолько тяжелым? Но все же, возможно, такое скорое пробуждение является показателем его колоссальных способностей. Лаура подошла и остановилась рядом с постелью своего босса. «Мне позвать врача?» – спросила она. «Нет, пока нет». Потирая виски, покачал головой Томас. Остаточная боль от удара, который тот человек нанес ему прямо в лицо, все еще хорошо ощущалась. Да чего же это была ужасная боль? Томас крепко зажмурился и замотал головой. Он больше не хотел вспоминать события минувшего дня. Если бы это было возможно. Что толк от прихода врача? Он все равно мало что мог сделать. И помимо этого, разве Томасу не нужно было сперва кое-что уточнить? Он быстро спросил, что насчет мистера Хвана. Губы Лауры на мгновение разомкнулись, но она не смогла подобрать слов для ответа и только покачала головой. Вот как, Томас задумался. Затем уже отстраненным голосом поинтересовался. Что насчет других потерь? У нас есть несколько раненых работников, но благодаря скорой реакции бюро охотников все быстро восстановились, отчеканила Лаура. До этого Томас хоть как-то сдерживал эмоции, но теперь его голос ощутимо повысился. Других пострадавших не было? Нет, сэр. Теперь его шок перешел в искреннее изумление. Про себя он ахнул. Хоть битва действительно была напряженной, никто не был убит. Это могло означать только одно. Противник сражался не в полную силу. Просто играл с ними, как кошка с мышкой. Это было явным признаком поражения. Иногда тот, кто терпит полное поражение, просто не может злиться на такой исход. Вот так ощущал себя Томас Андре в тот момент. Он также испытал и благоговейный страх, ведь Джин Ву победил не только его, но и всех лучших охотников, которых тот собрал. И все это в одиночку. Томас начал немного побаиваться молодого охотника-корейца. Нет, его чувство зашло даже дальше этого. Оно практически перешло в бесконечное уважение. Томас всегда говорил сам себе, что справедливо силе. Так что его ментальный шок в момент был невообразимым. Но все же, почему же он ощущал себя именно так? Он позорно проиграл, но не чувствовал себя задетым. Может быть, у него не было никаких сожалений, потому что он смог выяснить их разницу в силе. Томасу не нравилась идея злиться на того, кто его победил. Но он также и не думал о том, чтобы отомстить. Это больше похоже на... В тот момент, когда в его голове начали метаться беспокойные мысли, Лаура внезапно вручила ему маленькую, вытянутую коробочку. Это был футляр для очков. Томас принял его, бросил на Лауру недоуменный взгляд. Она сразу же удовлетворила его любопытство. «Ваши очки были найдены на месте события, но их уже невозможно починить». Щелк. Он незамедлительно открыл футляр и обнаружил там новую пару темных очков того же дизайна, что ему нравился. Томас ухмыльнулся и надел их. «Похоже, я теперь чей-то должник». Лаура где-то внутри себя беспокоилась, что очнувшись, ее босс начнет сразу же все крушить. Но его реакция вызвала у нее чувство невероятного облегчения. Девушка выдохнула про себя, прежде чем тепло ответить. «Это моя работа, сэр». Томас молча уставился никуда, прежде чем сказать. «А мистер Хван, позаботьтесь о том, чтобы его достойно похоронили. Все-таки он был одним из нас. Поняла вас». «А, еще». «И еще?» Лаура прекратила записывать указания Томаса со своей записной книжки и подняла на него взгляд. «Передайте охотнику Сон Джинву, что гильдия мусорщиков...» «Нет, подожди, зачеркни это. Передайте ему сообщение, что я, Томас Андре, лично принесу ему официальное извинение». «Защитить охотников?» Госпожа Селнер сказала это. Джинву бросил на нее недоуменный взгляд. «Почему я?» Казалось, что она не знала, с чего начать свою историю. Но затем темнокожая женщина с трудом заговорила. «Пока мой сон повторялся снова и снова, я изо всех сил пыталась запомнить лица тех, кто нападал на охотников. Но все попытки были тщетны. Госпожа Селнер объяснила все, что она могла вспомнить после пробуждения. Это лица, окутанные вуалью тьмы. Тогда я решила испробовать другой способ. Даже если это и был сон, я бы воспользовалась своей способностью, чтобы увидеть их истинную сущность и их настоящий облик. И поэтому вы посмотрели мне в глаза в прошлый раз?» «Да, верно», — с готовностью признала суть своей способности госпожа Селнер. Сердце Джинву снова забилось сильнее. Что же такое увидела в нем госпожа Селнер в тот раз? Что заставило ее так дрожать от страха? К несчастью, ее история еще не была закончена, так что ему пришлось угомонить свое нарастающее любопытство и сосредоточиться на голосе женщины. «То, что я увидела в этих людях, это бесконечная сила. Но когда я встретилась взглядом с этим, у меня не было иного выбора, кроме как проснуться». Взгляд Джинву быстро опустился ниже. Он увидел, как едва заметно дрожали ее пальцы. «Когда мои глаза смотрелись в это, я даже сейчас все еще помню слова и голос этого». Джинву снова приподнял голову. Рядом с озабоченным видом сидели глава бюро и Адам Уайт. Джинву ровным голосом спросил: «Что оно вам сказала?» «Оно сказала, что я должна уйти. Тихо уйти и ждать начала войны». Госпожа Селнер, вспомнив об этом, в ужасе содрогнулась. Тот голос, который она слышала в своем сне, звучал отчетливее, чем любой другой звук реальности. В отличие от напуганной женщины, Джинву задумался над словом «война». Это было его зацепкой. Это ведь очень схоже с тем, что мне сказал король гигантов, не так ли? Битва между владыками и правителями. Разве не об этом говорил король гигантов? Что они готовились к войне. Вероятно, что не только владыки готовились к этой предстоящей битве. Если так, то к какой стране относились те ублюдки, которые выслеживали охотников? Хоть ему это и было любопытно, он не услышал ответа на свой изначальный вопрос. Так что парень снова спросил: «Как это связано с вашей просьбой защитить других охотников?» «Я увидела вас, ту же дремлющую силу». Ее осторожно сказанные слова заставили Джингу вздрогнуть. «Сила теневого правителя». Вот что она увидела глубоко внутри него в тот день. Поскольку женщина заметила того же типа и убийцу из своего сна, то они должны быть правители. Лицо Джинву окаменело. Госпожа Селнер заметила резкую перемену выражения лица Джинву и быстро продолжила объяснение. Это сущности, которые стоят выше охотников. Чтобы их остановить, нам нужны вы. Человек, который обладает силой, равный им. Глава бюро, тихо слушавший весь разговор, наконец ставил. Честно говоря, я не был убежден в том, что никто кроме вас не может защитить охотников. Но моя вчерашняя битва с Томасом Андре заставила бюро охотников думать иначе. Я ведь прав? Закончил за него парень. Глава неловко кивнул. Когда Джин Ву явно указал на истинную причину. Да, вы совершенно правы. Правы. Благодаря событию, произошедшему день назад, бюро охотников наконец узнало об отличии Джин Ву от остальных охотников. То событие, может, и было крупным инцидентом, но оно также помогло организации обнаружить новый лучик надежды. Существа, способные убить охотников особого уровня, и охотник-одиночка, обладающий силой, равной этим существам. Бюро охотников отчаянно нуждалось в помощи Джин Ву, как никогда раньше. Соединенные Штаты уже потеряли одного своего охотника особого уровня. С их точки зрения, Томас Андре нужно было защитить любой ценой. Конечно же, мы не рассчитываем, что такой превосходный охотник, как вы, будет помогать нам без подобающего возмещения. Чего бы он ни захотел, это стало бы для него недоступно. И это также включало в себя и величайшее сокровище, оставленное Камишем, его камень рун. Это новое предложение от бюро охотников не подразумевало его вербовку. Вместо того, чтобы надоедать Джин Ву с предложением, которое он уже отклонил, им было бы лучше воспользоваться его силой, чтобы защитить сильнейшую боевую мощь Америки. К такому выводу пришло бюро вследствие текущих событий, произошедших после смерти Кристофера Рейда. Джин Ву замолк и впал в некоторое раздумие. Госпожа Селнер прямо рассказала о том, что она видела, чтобы помочь ему решить. Эти охотники поддерживают своей силой весь наш мир. Если их не станет, то этот мир не сможет держаться дальше. После длительных раздумий Джин Ву наконец ответил. Мне жаль. Его четкий отказ, который не оставлял надежды на изменение решения, заставил главу бюро в изумлении поднять брови. «Это из-за каких-то неясных чувств к охотнику Томасу Андре?» Прежде чем эти люди сделали бы неверные выводы, Джин Ву быстро покачал головой. «Нет, совсем нет. Тому, что он принял такое решение, была только одна причина. Это только из-за того, что я ничего не знаю о врагах, с которыми я столкнусь». Хоть он и имел смутное представление о том, кем они были, он ни разу с ними не сталкивался. И было очевидно, что он не стал бы давать каких-либо обещаний, защищать кого-либо, когда он понятия не имел, на что способен враг. Джин Ву не был каким-нибудь новичком, который с готовностью обещал, не будучи уверенным в том, сможет ли он сдержать свое слово. Какое-то время я понаблюдаю за ситуацией. И только потом он сделает то, что сможет. Его сдержанный ход мыслей ничуть не изменился с тех пор, как он впервые вошел в то двойное подземелье, те несколько месяцев назад. К счастью, у Джин Ву было несколько теневых солдат, которые в точности передавали ему информацию о реальном времени. Оставив своих парней в тенях тех охотников, о каких беспокоились бюро, он мог бы вовремя среагировать на действия тех ублюдков, если бы они сделали свой ход. Ну тогда Джин Ву стал подниматься из-за стола, чтобы уйти. Он уже начал продумывать подходящий способ ответа, когда настанет момент к действию. В кабинете президента Корейской ассоциации охотников. Президент ассоциации Гу Гун Хи проводил очередной день полный дел. Почему же из всего того, что могло случиться, произошла именно битва между охотником Соном и Томасом Андре? Да еще и за день до международной конференции гильдии. Он сильно переживал из-за того, что что-то пойдет не так на принимающей стороне. Поэтому он отправил всевозможные запросы по всем доступным каналам. И, наконец, недавно получил ответ от бюро охотников. Согласно сообщению Соединенных Штатов, расследование выявило, что в инциденте была виновата гильдия мусорщиков. И что Джин Ву никоим образом не будет ущемлен в своих действиях. Фух. Наконец смог сбросить со своих плеч эту гору президент Гу Гун Хи. Он с облегчением шлёпнулся обратно в своё кресло. Никто её представить не мог. Как сильно он распереживался, представив картину, как охотника Сона закрывают в американской тюрьме. Но опять же, погодите минуту. Да кто вообще бы смог где-либо закрыть охотника Сона? Даже Томас Андре потерял сознание, так ведь? Да я до этой мысли Гоблин Хи вытавил смешок. Как-то волноваться я о чём-то полностью несущественном начал. Хихикал Гоблин Хи ещё какое-то время, прежде чем ощутил жажду. Он осмотрелся в поисках чего-либо попить и заметил бутылочку воды, стоящую на кофейном столике. Он молча остановил взгляд на бутылочке, прежде чем протянуть к ней руку. Один миг, и она сама прилетела к нему. Он опытным движением руки схватил её и, откручивая крышку, слегка улыбнулся. «Похоже, что у меня будет ещё одна история от начальника Ву, когда он вернётся». Ха-ха. Гоблин Хи был рад тому, что принял решение в принудительном порядке отправить начальника Ву Джинчоля в Соединённые Штаты.